Одна морковь с заброшенного огорода. Мы сидим, пехотные ребята, позади разрушенная хата, медленно война уходит вспять, старшина нам разрешает спать. И тогда, откуда, неизвестно, или голод мой тому виной, словно одинокая невеста, выросла она передо мной. Я киваю головой соседям, нас тортов одна морковь пустяк, спим или бредим, веточки ли в пламени хрустят, кровь густая капает из свеклы, лук срывает бренный свой наряд, 10 пальцев, словно 10 свекров, над одной морковинкой стоят. Впрочем, ничего мы не варили, свекла не олела, лук не пах. Мы морковь по-братски разделили, и она хрустела на зубах. Шла война, и кровь текла рекою, в грозной битве рота полегла. О, природа, ты ж одной морковью, словно мать, насытить нас могла, и, наверное, уцелела прота, если б в тот последний грозный час ты одной любовью, о природа, словно мать, насытила бы нас.